И где-то неподалеку мать, которая курит, пьет и больше ничего не делает. И его брат, который не курит и вообще ничего не делает, а вытаскивает маленького Дэниела оттуда, где тут обычно прячется, из шкафа, шалаша или ванной в подвале. Я не собираюсь делать всю долбанную работу один. Как бы то ни было, братцу Дэниела удавалось отлынивать от любой работы. Он вручал Дэниелу ведро с водой, швабру или жидкость для мытья посуды, а сам отправлялся шататься с дружками. Возвращаясь домой, он частенько поколачивал Дэниела, если в доме все не сияло идеальной чистотой. «Чистота, сынок, близка к святости. В этом высказывании много правды. Ну, а теперь вымой-ка и протри пепельницы. Я хочу, чтобы они сияли». Поэтому сейчас Пэл опустил стекла, и пока они ехали с Дженни, в машину врывался освежающий аромат сосен и холодный соленый ветерок с залива. Дженни, как обычно, терла нос, словно пыталась таким образом исправить его неудачную форму, и молчала. Теперь она, кажется, вернулась к своему обычному состоянию, которое его вполне устраивало, без сентиментального мурлыканья, которое чаще раздражало. Холодность Пэла, как наказание за ее вчерашнее нежелание помочь ему убить Сьюзен Пембертон на пляже, сработала великолепно. Они вернулись в Севью, и там Женя занялась тем единственным, на что была способна, чтобы вернуть его расположение, и провела за этим делом два напряженных часа. Вначале Пэл делал вид, что отвергает ее, дулся, а она лишь удваивала усилия. Она даже начала получать удовольствие от боли. Поведение Дженни напомнило ему, как много лет назад семья остановилась в миссии Кармела. Пэл много слышал о монахах, которые во имя Господа до крови бичевали себя. Однако воспоминание о монахах тут же повлекло за собой мысли о его жирном коренастом отце, тупо взирающем на сына поверх Библии сквозь густое облако дыма от сигарет Кэмэл, и потому Пэл постарался переключить внимание на что-то другое. Прошлой ночью, после занятия любовью с Дженни, он сделал вид, что простил ее. Потом вышел на улицу, сказав, что ему нужно позвонить. Он знал, что ее нужно держать в неизвестности. Когда Дженни спросила о телефонном звонке, он не произнес ни слова в ответ, а только продолжал листать документы, похищенные из офиса Сьюзен Пембертон, а потом еще раз вышел в интернет. Сегодня утром Пэл сообщил ей, что ему нужно кое с кем повидаться. Потом какое-то время наблюдал за тем, как она страдает, представляя десятки его милашек, трет бесформенный нос и, наконец, выдержав очень-очень долгую паузу, сказал ей: «Мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала со мной». «В самом деле?» Словно умирающая от жажды собачонка, добежавшая до воды. «Да, но не знаю, возможно, это будет слишком тяжело для тебя». «Нет, наоборот, мне очень хочется. Пожалуйста, прошу тебя». «Ну что ж, посмотрим». Она снова затянула его в постель, и они продолжили свою игру в баланс сил. Он позволил Дженни временно побыть победителем. Теперь Пэл утратил к ее телу всякие интересы и твердо контролировал ситуацию. «Надеюсь, ты поняла все, что было на пляже вчера. Я находился в особом состоянии. Со мной всегда такое бывает, когда что-то очень ценное для меня подвергается реальной опасности». Это было чем-то вроде извинения. Кто может противиться извинению, а также напоминанием, что нечто подобное не исключено и в будущем. «Вот что я люблю в тебе больше всего на свете, милый». «Недорогой, а милый, прекрасно». Когда Пэл со своей семьей жили в уютном маленьком городке Сисайде, он использовал массу самых разнообразных методов с тем, чтобы держать под контролем девушек и Джимми. Он ставил перед ними общие цели, он поровну распределял между ними вознаграждение, он раздавал поручения, но никогда не объяснял причин, он держал их в неведении, пока чувство неуверенности не начинало пожирать их изнутри. И самый лучший способ объединить людей – сделать их верными последователями и уничтожить при этом всякое инакомыслие – это создать общего врага. «У нас снова появилась проблема, любимая», – сказал Пэл. «О, значит, вот зачем мы едем». И снова потирание носа, великолепный барометр ее состояния. «Да, именно. Я ведь тебе говорила, любимый, меня не интересуют деньги. Тебе не нужно ничего мне возвращать». «К деньгам наша нынешняя поездка не имеет никакого отношения. У нас более важные цели. Гораздо более важные. Я не прошу тебя о том, о чем просил прошлым вечером. Я не прошу тебя причинять кому-то боль. Но мне нужна помощь. и я надеюсь, ты мне в ней не откажешь».